Глава 10. Ни солнца, ни луны, ни утра, ни дня, ни рассвета, ни заката, ни другого времени суток, ни тепла, ни радости, ни здоровой легкости, ни чего-то там, чего-то там, чего-то там, ни пчел, ни плодов, ни цветов, ни листвы, ни птиц. Ноябрь. Примечание. Стихотворение «Ноябрь» английского поэта Томаса Худа. Годы жизни 1799-1845. Конец примечания. В полдень мрачного ноябрьского дня Наоми, крадучись, выскользнула из своей арендованной в Найтсбридже квартиры на общую площадку. Она пыталась вспомнить строки стихотворения, плохо выученного в давно прошедшие школьные годы и с тех пор хорошо забытого. «Ни социальной жизни», — уныло импровизировала она, «ни друзей, ни бодрого телефонного звонка, ни секса, ни смеха, ни любви, ничего хорошего, коль живешь одна, ни ума, ни смысла, ни ведра, ни коромысла, ни просвета, ни привета». Наоми. Она нажала на кнопку вызова лифта, и откуда-то сверху до нее донесся сдержанный механический кашель. Потом по шахте, по дыхательным путям, по страдающей одышкой груди этого фешенебельного жилого дома, который в остальное время не подавал признаков жизни, с хрипом пронесся воздух. В длинном коридоре стояла глубокая тишина. Плюшевый ковер поглощал каждый шаг. Плотный бежевый ворс гасил колебания пола. Если за тяжелыми дверями, расположенными по обе стороны коридора, за замками и защелками и прятались люди, то слышно их не было. Дверные глазки со стеклянным любопытством упорно смотрели в пустоту. Тонкие тени собирались в рубчатых шторах, между которыми росли бледные цветы настенных светильников. В этом пространстве действительно не бывало ни рассвета, ни заката, ни другого времени суток. Этот внушительный особняк служил пристанищем нескольким людям, крайне любящим уединение. Остальные резиденты, вроде Наоми, тоже вели весьма неприметный образ жизни. Редкие посетители, в какой бы час они ни пришли, должны были сначала преодолеть надежно укрепленные входные двери, потом дать объяснение скептично настроенному портье. Но приходов и уходов было мало. Через свой собственный дверной глазок Наоми видела только странно искаженных, с огромными головами посыльных с продуктами, одеждой из химчистки, свежесрезанными цветами. Теперь она делала покупки и заказывала необходимые услуги большей частью по телефону, расплачивалась кредитной карточкой и практически не покидала квартиру. А других посетителей у нее не было. Свой новый телефон она дала только своему агенту. Наоми сумела исчезнуть. Она была женщиной состоятельной. При аккуратном обращении со своими банковскими счетами она могла бы прожить, не работая, еще года два. Зеркало ее матери, хранилище вспышек отвратительного характера Ирен, проданное на аукционе, принесло 800 фунтов. Ветвистый канделябр, исключительно уродливый предмет, ушел за 500. Но именно крошечная китайская табакерка, не больше 2 дюймов в высоту, прикарманенная Наоми, по чистой случайности, привлекла внимание эксперта. «Очень симпатичная вещица», — произнес он понимающе. Наоми, склонив голову на бок, попыталась разглядеть в табакерке то, что видел он, но не смогла. В результате за это совершенное ручной росписи фарфоровое изделие пекинской императорской мастерской XVIII века, как было объявлено аукционистом. Коллекционер восточных искусств заплатил почти 100 тысяч фунтов. И таким образом то, что Наоми считала мелким воровством, приняло масштабы дерзкого ограбления. Она обчистила своего старика на кругленькую сумму в сотню штук. Мысль об этом даже сейчас вызывала у нее головокружение. Она в равной мере стыдилась и гордилась содеянным, но в основном она испытывала благодарность за деньги. Однако не это преступление вынудило ее скрыться. Если бы отец обнаружил пропажу, если бы он имел малейшее представление о стоимости этой безделушки, если бы он пустил по ее следу полицию, если бы ее стали допрашивать, то она просто поклялась бы, что отец сам подарил ей табакерку. Она пряталась не от закона, а от Дэвида Гарви, от отвращения, которое вызывало в ней одно это имя, от следов ее собственного вероломства и глупости. На самом деле Наоми пряталась от самой себя, только не могла себе в этом признаться. Через агентство она сняла на 6 месяцев квартиру некой миссис Николс, вдовы, которая вроде бы сейчас путешествовала по миру, и стала жить так, как ей казалось, жила миссис Николс, тихо и уединенно. В квартире ничто не ранило женственности Наоми, как ничто не коробило ее вкуса. Здесь она спала на огромной кровати под старинным кашемировым покрывалом. Она ходила босиком по турецким коврам. Когда она отдергивала пышные занавеси из тафты, дневной свет попадал в гостиную, отделанную в золотых и кремовых тонах, с мягкими креслами, филенчатыми дверями, подсвечниками венецианского стекла и стенами, уставленными книгами, зачитанными, с потрескавшимися корешками, с эмоциональными пометками на полях. Наоми нравилось притворяться миссис Николс, большая часть личных вещей которой была закрыта в кладовой, но чей свадебный портрет, стоящий на лакированном столике, свидетельствовал, что невеста была миловидна, скромна и в высшей степени разумна. Ныне почивший мистер Николс был предельно разборчив при выборе жены. Было совершенно ясно, что миссис Николс, а точнее миссис М. Николс, Мэри, Марджори, Мэв, не была женщиной, которая могла бы сбежать с любовником в 2 раза моложе себя. Со всей очевидностью было понятно, что никогда миссис Николс, сонная и бессильная, не согласилась бы на секс с отцом своего юного любовника, не подставила бы себя под его член и не стала бы, всхлипывая, молить его заполнить, если только он сможет, дыру в ее существовании. Можно было не сомневаться в том, что в существовании миссис Николс дыр не было. Только такая порочная женщина, как Наоми, могла попасть в моральную зависимость от типа, вроде Дэвида Гарви, мужчины столь уверенного в неотразимости своей сексуальности, что слово «нет» приводило его в бешеную ярость и заставляло жестоко мстить. Или у нее просто приступ паранойи? Наоми так и не думала. Вероятно, она преувеличивала предрасположенность Дэвида к злу. Он был высокомерным, самодовольным дерьмом. Ну и не более того. Однако Наоми была не права, когда пыталась убедить себя, что теперь не в его силах было причинить ей вред, потому что в любой момент, движимой обидой или завистью, злобой или простым желанием похвастаться, он мог сделать всеобщим достоянием шокирующую правду. Он мог сказать: «Я там был, я это делал». Это могло дойти до Кейт и до Алекса. А если об этом узнает Алекс, думала Наоми, то ее жизнь будет кончена. Дэвид приходил к ней 2-й раз, в воскресенье вечером, и нашел ее сидящей у окна, неподвижная, холодная, как смерть. Она хотела его. Само собой, она хотела его. Наоми, покачиваясь взад-вперед, баюкая, словно мертвого ребенка, свою тоску, лишь пожала плечами. Больше это не имело никакого значения. Если бы она хоть как-то воспротивилась, крикнула, топнула ногой, ударила бы его, то Дэвид, скорее всего, справился бы с этим. Но погруженная в апатию Наоми отдавалась бы ему без звука. Так вот, с этим Дэвид Гарви справляться не умел. И, должно быть, при воспоминании о том вечере, о ее нежелании отказываться у него, до сих пор сводило зубы. На следующее утро Наоми умоляла Джона подвезти ее до города. «И еще, одолжи мне 500 фунтов», — попросила она, положив руку ему на плечо, подергивая его за рукав. «Я верну, когда снова встану на ноги». Наоми всегда, все эти годы, чувствовала в нем, но еще ни разу не проверяла определенное величие души, свободу духа. Она предполагала, что он тут же, без лишних вопросов, выпишет ей чек на требуемую сумму. Так и случилось. Он только попросил ничего не говорить Джеральдин. Наоми сняла номер в гостинице и провела там 2 недели. В состоянии еле сдерживаемой паники она почти не выходила из номера, полагаясь только на гостиничное обслуживание, в результате чего ее счет вырос до астрономических размеров и ожидая, когда ей улыбнется удача. Невероятно! Но удача ей действительно улыбнулась, да так широко, как она и не мечтала. Итак, кое-что было достигнуто, и столь много было принесено в жертву. Она оказалась в проигрыше. «Отличная работа, мисс Маркхэм», — сказала она, обращаясь к своему отражению в тонированном зеркале подошедшего лифта. Распахнув шерстяное пальто, Наоми разгладила клетчатую мини-юбку от Ferragamo, отлично смотревшуюся с черным свитером, плотными черными колготками и черными полусапожками на шпильках, и затянула ремень на своей похудевшей талии потуже. «Наделала же ты дел», — добавила она. «Куда-то направляетесь?» — спросил дежурный портье Дуглас, когда Наоми обогнула пальму в горшке и очутилась в мраморном фойе. Этот вопрос слишком бессмысленный, чтобы на него отвечать. Она намеренно оставила висеть в воздухе, в надежде пресечь дальнейший разговор. Дуглас был одним из тех людей, которые подавляют своей веселостью. Он постоянно отпускал шуточки, любил дразнить девушек и был неотвязным, как полиомиелит. Модная одежда Наоми всегда давала ему повод съязвить. Вот и сейчас он провокационно уточнил. «В килте?» «Да, Дуглас, в килте». Наоми решила, что если он спросит, как она ожидала, что надето у нее под килтом, то она добьется его увольнения. Однако Дугласу хватило ума этого не делать. Он лишь насмешливо сдвинул свою шляпу набекрень и проводил Наоми на улицу. Как и было обещано, у входа ее ждала машина, белый «Мерседес» с водителем. «Приглашаю тебя на обед», — позвонила ей Ариадна. «С тобой кое-кто хочет встретиться. Это важно. Постарайся выглядеть как можно лучше». Для Наоми выглядеть как-то иначе было просто невозможно. И поэтому эта инструкция только сбила ее с толку. Гораздо понятнее было бы, если бы ее попросили одеться понаряднее, одеться поскромнее, выглядеть модно, выглядеть шикарно. В результате Наоми сменила 2 дюжины нарядов, прежде чем остановилась на шотландке в складку. Водитель, по крайней мере, оценил ее выбор. Когда она усаживалась на заднее сиденье, Он через плечо окинул ее одобрительным взглядом. «Не такой бесцеремонный, как Дуглас, более приземленный, с преувеличенной скромностью и с нарочитым видом человека, знающего свое место». Водитель, включив первую передачу и отъехав от обочины, сделал замечание относительно погоды и плотности лондонского дорожного движения. «Да», — сказала Наоми и закрыла глаза. От обогревателя волнами исходило тепло. Ее охватило глубокое оцепенение. «Вот меня везут на роскошный обед», — думала она. «У меня есть деньги на одежду, на машины и на путешествия. Я могу делать все, что захочу, и при этом мне не надо никого ни о чем спрашивать. Моя карьера, может быть, еще не совсем завершилась. Обед с Ариадной не мог быть праздным мероприятием. Ариадна никогда не обедала ради удовольствия, а я несчастна, как грех». Наоми вдруг вспомнила момент абсолютного счастья. Она увидела себя в постели, свернувшуюся калачиком возле Алекса, одетую в его футболку и махровые носки. Они ели пиццу из коробки. Никакие деньги не смогли бы купить ту любовь и близость, которые она предала. И теперь она не могла объяснить себе, зачем она это сделала, зачем разрушила свое счастье. «Я отдала бы все на свете, чтобы повернуть время вспять», — думала Наоми. Но это никому было не под силу. Войдя, Элли так хлопнула дверью, что весь дом узнал о ее приходе. Но основное потрясение пришлось на спальню, расположенную этажом выше. Элли стояла в прихожей и мрачно принюхивалась к запаху новизны, свежие краски, штукатурки и пеленого дерева. Почему-то квартира не была похожа на жилище, и менее всего на ее жилище. В негостеприимной гостиной голые доски пола докладывали о ее раздраженных передвижениях. Солнце и ветер, запутавшиеся в ветвях больной липы под окном, разрисовали стену подвижными узорами. Яркость первозданной отделки била Элли по глазам. В соседней квартире ребенок включил на полную громкость что-то пронзительное и немузыкальное. Чья-то стиральная машина взревела, отжимая носки и штаны. На деревянной доске, уложенной между двумя стремянками, расставлены были банки с матовыми эмульсиями, радио, малярный валик. Рабочие, как они называли себя, смешно, должно быть, ушли в кафе на перерыв. Элли постояла несколько секунд, глядя то в окно, то на ящик, заполненный обломками обрешетки и кусками штукатурки, то на обугленное дерево и горелую ткань. Потом она промаршировала к дальнему окну, чтобы оценить состояние сада. Оказалось, что он превратился в строительную площадку. Она заставит отделочников убрать весь этот бардак, когда они соизволят, наконец, хоть что-то сделать. И почему больше никто не гордится своей работой и ее результатами? Элли была сердита, как никогда. С понедельника дела шли из рук вон плохо, а конца недели еще не видать. Вчера вечером в Гручо-клубе она случайно встретила Дэвида Гарви. Он сидел на диване, небрежно раскинувшись и вытянув длинные ноги. При виде Элли он вяло приподнял руку в жесте, который лишь с натяжкой можно было назвать приветствием. Если бы он показал ей язык, то и тогда она не почувствовала бы себя более оскорбленной. Затем Дэвид вновь обратил все свое внимание на роскошную рыжеволосую девушку. Он делал вид, что читает линии на ее ладони. Несомненно, девушке было предсказано чудное время провождения в постели с высоким симпатичным незнакомцем и сексуальный марафон на всю ночь. А сегодня утром, когда Элли стремительно неслась в новых высоких сапогах на шпильках вдоль берега реки от подземной парковки к Globe Tower. Ветерок дерзко играл розовой меховой оторочкой ее жакета. К ней привязалась банда бездельников. Сначала они упрашивали ее вынуть сиськи, чтобы парни посмотрели. Не удовлетворившись этим, они оскорбили Элли еще больше, весьма красноречиво показав, как изменилось их мнение о ней при более близком рассмотрении. Не вынимая сиськи, чтобы парни не пугались. Если бы зеркальце не поделилось с ней немедленно куда более радостной правдой, она бы испугалась, что начинает понемногу терять привлекательность. Прибыв на свое рабочее место в ужасном расположении духа, она обнаружила за своим столом несносную Дон Хэнкон, перед которой стоял пластиковый стаканчик с капучино и блюдце с тостом. «Но сейчас моя неделя!» — возмутилась Элли, на миг потеряв самообладание, чего с ней почти никогда не бывало. Ее нижняя губа предательски задрожала. «И вообще, это мой стол! Я первая его заняла!» У безнадежной Дон было круглое лицо. Кто-то сказал бы «симпатичное», но с точки зрения Элли абсолютно непривлекательное. «Оно просило кремового торта», — считала она. Также Дон обладала жеманными манерами, обманчиво невинным цветом лица и той ничем не обоснованной уверенностью, которая может поднять ее на самый верх. «Но Элли», — ответила Дон безупречно вежливо, но с многострадальным видом и вздохом из глубины груди, поигрывая ключами и не отрывая глаз от монитора. «Я работаю над большой статьей для завтрашнего номера. В ней я постараюсь доказать, что Роллинг Стоунс пора исчезнуть со сцены. За этих дедушек рока становится уже просто стыдно. Музыка каменного века никого не интересует. Может, ты проглядишь статью, когда я закончу? Мне было бы очень важно узнать твое мнение. Ведь ты принадлежишь к их эре. Да, я понимаю, что тебе нужно передать редакторам свой материал. Но у нас кто первый пришел, тот и сел. Помнишь? И Пэтти специально просила меня серьезнее отнестись к этой статье». «Это невыносимо!» — так отреагировала Элли и ворвалась в кабинет Хендерсон, требуя срочного вмешательства старшего редактора. «Элли, будь добра, сначала постучись», — сделала ей выговор Пэтти, «а потом дождись разрешения войти и не злоупотребляй моей дружбой в рабочей обстановке. И вообще, в чем проблема? Почему ты не напечатала свой материал дома? Раньше ты всегда так делала». «Верно», — согласилась Элли. «Но то было в старые, добрые, давно минувшие, счастливые времена, в те безмятежные дни, когда у нее был дом. Сейчас в квартире уже можно было жить. Но вот ее кабинет еще только предстояло отремонтировать и оборудовать». В конце концов, ей пришлось выслушать от Пэтти лекцию о необходимости задать новый тон для Глоуба и о том, что нужно придерживаться более современных, молодежных взглядов. И это говорила женщина, которая больше никогда не увидит свои 49 лет и 11 месяцев. Элли подозревала, что Пэтти разузнала каким-то образом о ее с Дэвидом контакте в тот последний вечер в Италии. И теперь раненая гордость не давала Хендерсон покоя. А как еще можно было объяснить перемену в их отношениях? Возмущенная до глубины души, не сумев отогнать от компьютера младшего редактора, утверждавшего, что он работал над обзорной статьей, Элли скользнула на место корреспондента из отдела религии, который отошел, очевидно, чтобы прочитать кому-нибудь проповедь, напечатала и отправила редактору свою колонку с максимально возможной скоростью и вылетела из офиса.